Мужчина зашагал через столовую, улыбаясь и махая в сторону кукол. Золотые волосы порхали вокруг его доброжелательного лица. Когда Мияка вспомнила человека, которого видела ранее со спины, то поняла, что это он. Он похож на женщину с одного из портретов в холле. Та женщина, скорее всего, была его сестрой Артемидой. «Звучит как печальная история», – подумала она. «Мне нужно прекратить задавать вопросы». Чтобы сменить свой ход мыслей, Мияка бросила на него взгляд и прошептала на ухо Мойри Первой. «Он сможет меня понять? Если вы можете понимать нас, все будет хорошо. Это означает, что концепт общего языка функционирует». «Я толком не понимаю всего этого», – пробормотала она в сердце. Вероятно, Мойра Первая уловила ее чувства, потому что расслабила улыбку и кивнула. «Не волнуйтесь, господин Аполлон занимался чтением и изучением книг, которые ему приносил господин Эгион. Он, по крайней мере, знает японские слова, которые известны по всему миру. Коничива, Кора-икура, Харакири и так далее. Теперь ты позоришь нашу страну!» Мойра Первая проигнорировала ее с улыбкой. «Так или иначе, он королевского рода, поэтому предоставит величайшее и наиболее вежливое приветствие вашего мира». Услышав слова «королевский род», Мияка тут же застыла. Но, цокнув языком позже, девушка вернулась в норму. Она трижды вздохнула. К тому времени, как запах крабов добрался от носа в рот, Аполлон прибыл к ней. Он был высок. Мияка всегда оказывалась на последних партах в классе из-за своего роста, но он оказался на две головы выше. Ей казалось, что его длинные золотые волосы выглядели слишком старомодно, но также подумала, что его стройное лицо довольно мило. «Чего?» В голове возник неожиданный вопрос. «Почему от этого веет тоской?» Мияка задачно наклонила голову с черпаком в правой руке. «А...» Она заметила глаза молодого человека, улыбку которого можно было описать как слабую или даже болезненную. Его глаза окрасились той же желтизной, что и у бога войны, увиденного ей прошлой ночью. Мияка ощутила, как по спине пробежалась теплая дрожь. Девушка не знала, как назвать этот пришедший с пониманием трепет. Но сильнее окунувшись в воспоминания прошлой ночи, она кое-что вспомнила. Когда Мияка увидела глаза бога войны, она ощутила неописуемое чувство. Что это было? И теперь глаза Аполлона оказались такого же цвета. «Он вызовет у меня такое же чувство?» Но ее вопрос остался без ответа. Сохраняя неподвижность, Мияка закрыла глаза и выдала улыбку с намеком на горечь. И Аполлон развел руки в стороны. В подготовке к приветствию он элегантно поклонился. «Ты выйдешь за меня замуж!» Мияка инстинктивно врезала черпаком по его опущенной голове. Величественный металлический звук громко разнесся по округе. Штаб-квартиру третьего гира окутала тьма. Белостенное здание бледно сияло под лунным светом, и у одной из стен стояла небольшая фигура. Это автоматическая кукла по имени Гиес. Краснота ее костюма тонула во тьме под ночным небом. Она неожиданно глянула в сторону света. Он исходил с верхнего уровня четырехэтажной жилой площади над дверью громадного ангара позади. «Как необычно», – пробормотала Гиес. «Там находится столовая. Скорее всего, Мойры работали там для принцессы, которую доставили прошлой ночью». Ей показалось, что она услышала металлический шум, но предположила, что это сбой слуховых устройств, потому что подобное не могло прозвучать от столовой. Ранее во дворе принцессу представили ей, Эгиону и Котту. Мойрам, похоже, полюбилась эта принцесса. Только вторая, судя по всему, хотела держаться в стороне, потому что отсутствовала на официальном представлении, но остальные горничные имели благоприятное мнение на ее счет. Им пришлось по нраву суматоха, вызванная ее побегом, и нравилось ее поведение. Она совершенно перед нами не сдерживается». Гия с горько улыбнулась. «Это хорошо», — решила она. «Если бы только хорошие вещи вроде этих могли продолжаться». Как обычно, она утратит воспоминания и вернется в течение 3 дней. Но это впервой. Если ситуация не изменится, возможно, нам придется избавиться от нее за спиной у Мойр. Мойры будут критиковать такое решение, но оставлять кого-то в живых с нетронутыми воспоминаниями слишком опасно. Опасность берет верх над критикой Мойр. В конце концов, гекатонхейры предназначены для защиты этого места. Затем Гиас услышала шум. Она выявила движение в зарослях на холме около 10 градусов налево от прямолинейного направления. Ее глаза видели в темноте, поэтому кукла с легкостью обнаружила силуэт человека и назвала его имя. «Хаджи из армии». «Да, все верно. Совершенно верно, Гиас. Давненько не виделись». Из зарослей вышел высокий пожилой мужчина со смуглой кожей и белой тканью, завернутый вокруг головы. Он был худым, но весьма широкоплечим. На его правом плече висела тряпичная куртка, а его брюки держались на подтяжках. «Сегодня у меня для вас немало информации. Вы желаете ее, разве нет?» «Несомненно, желаете». «Разумеется». Гия сложила руки на груди и глянула на левый глаз мужчины, скрытый черной повязкой. «Говори, что у тебя есть, и проваливай, бывший генерал 9-го гира. Мы гадали, где же ты пропадал после уничтожения 9-го гира, но не ожидали, что ты забредешь сюда 5 лет назад с организацией под названием «Армия». Мои мотивы комплексны. Полагаю, это утонченность человеческой натуры». Вы оставались в этой местности все это время. Следовательно, не знаете, что произошло в этой стране 10 лет назад и как все изменилось со времен уничтожения изначальных гиров. Разве нет? Меня это не интересует. Одна лишь надежда позволяла нам оставаться активными 50 лет после разрушения нашего гира. Надежда на выживание народа 3-го гира. Слова Гиэс заставили Хаджи остановиться. Он находился в 3 метрах от нее и стоял, позиционируя себя прямо под луной. Но его единственный глаз смотрел не на Гиэс, а на громадную дверь ангара позади. «Выживание? Он поднес ладонь ко рту и сдержал улыбку в глазах. «И ваша надежда оправдалась, когда я нашел это место 5 лет назад, разве нет?» «Благодаря материалам, которые вы не могли добыть, и философским камням, которые я собрал». «Даже не рассчитывай на что-то большее. 5 лет назад мы пообещали тебе отплатить за пробуждение нашего господина. И мы не те машины, что нарушают обещания». Гиэс вздохнула и сверкнула глазами на Хаджи. «Если нам больше не понадобится концептуальное ядро 3-го гира, мы отдадим тебе обломки Тифона, использующие его в качестве реактора. Вполне ожидаемая просьба от армии, которая вряд ли обладает богами войны. Ты думаешь, это произойдет в скором времени? К примеру, если Тифон будет побежден». Гиэс неожиданно подняла руку. Ее правое запястье окутал свет. У основания каждого пальца было встроено кольцо. Она направила указательный палец на Хаджи. И он резко развернулся направо. Словно следуя его движениям, темноту прорезала серебряная дуга. Звук рассечения воздуха остановился перед его лицом. Дугу породил длинный меч. Он был около метра в длину и парил в воздухе. Хаджи уставился на наконечник клинка. «Как страшно!» И его выражение лица переменилось, потому что меч перерезал веревку повязки на глазу. Пока черная повязка падала на землю, он ничего не говорил. Его выражение лица сменилось с удивления на смесь гнева и улыбки. И Хаджи выдал быстрый острый крик.